Глава 14. Поселения близ устья реки Абакан были известны с древних времен, едва ли не с эпохи бронзы. Местные аборигены почтительно именовали эту возвышенность Ахтигей, Белая Макушка, от того, что на данном месте стояли многочисленные берестяные юрты шаманов-кочевников, ежегодно собирающихся на совместное камлание. В 1675 году, еще до эпохи повторного обретения силы на Сосновом острове, в устье реки Абакан, при впадении его в Енисей, была заложена первая русская крепость в Хакасии, острог Абаканский. Это было первое крупное военно-инженерное сооружение на территории будущего города-тюрьмы для осененных, зафиксированное в исторических документах. Абаканский острог со дня его основания стал административным центром на землях, населенных инородцами. Изначально в остроге разместилась Абаканская управительная контора, учреждение управления хакасами, жившими в Минусинской котловине, расположенной в южной части Минусинской впадины, между горными системами Южной Сибири, Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западными Саянами на юге. С этой крепости в начале и начинается биография современного Абакана. Здесь, в этой крепости, впервые зазвучало жуткое имя Абакан, заставляющее трепетать в испуге сердца пробужденных адептов силы по всему миру. Острог положил начало процессу освоения Минусинской котловины русскими, а за ним потянулся еще ряд русских поселений. Здесь отметился и Петр I, издав 3 именных указа о сооружении нового острога. В 1707 году на Енисее был возведен еще один Абаканский острог в 20 верстах от устья реки Абакан. Так что 1707 год стал годом вхождения Хакасии в состав России. Так все и тянулось, тихой сапой своим чередом, до начала эпохи повторного обретения силы. Оказалось, что доисторический хакасский аул, издавна располагавшийся на возвышенности Ахтигей, и с приходом русских, получивший название Усть-Абаканский, был расположен на самом месте не просто так, а с определенным сакральным умыслом. Древние шаманы хакасов, что камлали здесь на заре времен, несомненно, являлись пробужденными адептами силы, знали толк в выборе мест. Ибо именно в районе возвышенности Белая Макушка, с разлитой в мире силой, которые преобразовывали своими источниками могучие пухдуры, хакасские шаманы творились очень интересные вещи. К тому времени, как сказочники братья Гримм еще не вмешались в основные природные процессы и не подложили всему миру большую магическую свинью, хакасские шаманы ослабли и так же, как и маги всего остального мира, растеряли былую силу и древние знания. Хоть, к слову сказать, у некоторых умудренных словами пугдуров время от времени что-то да получалось, но совсем уж незначительно и вовсе не зрелищно. Годы бежали, а коренные жители Хакасии постепенно переходили от кочевой жизни к оседлой, начали заниматься земледелием, распахивали ближайшие земли, засевали их зерновыми культурами. Почитание шаманов слабело и постепенно сходило на нет. Улус стал расти, и в 1823 году на картах Российской империи он значился уже как село Усть-Абаканское. Первым на существенное изменение мироустройства после наступления эпохи повторного обретения среагировал старейший великий шаман Харгыз, продолжающий практиковать древние обряды и таинства с упорством ученой-обезьянки. Поскольку большая часть дедовских методов была ни на что не годна и вообще не работала. Ходили легенды, передаваемые из уст в уста, поколение за поколением, утверждая обратное. Великие шаманы, прародители хакасов, буквально могли поворачивать вспять реки и сотрясать горы, пользуясь силами многочисленных и могучих духов-помощников. В тот день Харгызу редко слегка удалось соскользнуть в священный транс и воспарить над собственным дряхлым телом, распластавшимся возле ритуального костра, с бубном в руке и с пузырящейся пеной на губах. Срединный мир неожиданно потемнел перед освобожденным от уст тела шамана от множества слетевшихся на его зов духов тесей. Такого количества духов великий шаман одновременно не видел никогда за всю свою долгую жизнь. Да и вообще, если честно сказать, не видел никогда. Все его шаманское умение было по пальцам одной руки пересчитать. У него получалось отделять сознание от тела, парить в эфирных течениях и изредка видеть отражение будущих событий в реках и озерах бесплотного мира духов. Также находясь в трансе, он мог распознавать причины разных болезней, а вот лечить их при помощи древней силы, увы, совсем не получалось. Но великий шаман искусно скрывал сей конфуз от соплеменников, выкручиваясь прекрасным знанием лечебных растений, из которых он готовил всевозможные отвары, настои и мази. У иных собратьев по ремеслу не получалось этой малости. Так что Шаргыс вполне заслуженно считался в своей среде великим шаманом-подугром. Большинство его коллег были откровенными мошенниками. Изумленный великий шаман пребывал в полнейшем ступоре, переходящем в самый настоящий испуг. Всего лишь мгновения прошли с момента его появления в бестелесном мире духов, а от слетевшихся к нему тесей было не протолкнуться. Они заполнили все окружающее пространство и носились вокруг Харгыза кругами, образуя громадную темную воронку, уходящую раструбом в самые небеса верхнего мира Чен-Чири, обители девяти творцов, где могли прогневать вспыльчивого громовержца Кугур Чаячи. Но самое страшное было не это. Все то огромное количество тесей, слетевшихся к великому шаману, оказалось в пуртах тесер нечистыми. И ни одного светлого духа не промелькнуло в этой кружащей вокруг него массе. Даже и не выжил бы один чистый тесе, находясь в такой компании. А это могло означать только одно. Он, великий шаман Шаргыс, на самом деле Чиек-Хам, пожиратель душ, черный шаман. И как только Шаргыс это осознал, к нему пришло понимание того, что легенда о первом пожирателе душ, рассказанная ему его наставником-шаманом, а тому его наставником-шаманом и так далее до самого начала времен, чистая незамутненная правда. И он, Шаргыс, оказался в итоге преемником того самого первого Чек-Хам, обладающего целой армией нечистых духов Хам-Сирий. «Дай, дай, дай, дай, дай». Великий шаман слышал тоненький писк мириадов духов утесей, ослабевших за тысячелетия, сливающийся в однородный шум «Дай! Дай! Дай!». Что от него хотят духи, Шаргыс прекрасно представлял, все-таки он был бугдуром, посвященным, имеющим 9 бубнов, а не каким-то там чаланчихом. Темные теси хотели получить от него толику волшебной силы, разлитой великими богами в пространстве трех миров, и которую должен был преобразовать его источник, сформированный при первой инициации, так называемой шаманской болезни, равноценной пробуждению других магов, но проходящей по иному сценарию. Это было жестоким испытанием, не все претенденты переносили без последствий шаманскую болезнь. Многие не выдерживали и уходили в верхний мир, попросту говоря, испускали дух. Поэтому желающих заделаться шаманом было не так-то и много. Избранник духов очень часто переживал шаманскую болезнь в варианте, близком к эпилепсии. Одно из сильнейших и болезненнейших переживаний шаманского сновидения, инициации – это отделение собственного тела от скелета, расчленение его по суставам с последующим размалыванием на каменной мельнице. После этого получившуюся муку нужно было основательно проварить в бронзовом котле, просеять через медленное сито в поисках артык-сиёк – лишние кости, служащие пропуском в иной мир. Будущий шаман Ишаргыс не был исключением, а обязательно проходил обучение у старшего и сильного и опытного шамана в уединенном священном горном месте, пока Архтигей с приходом русских не превратился в село Усть-Абаканское. Обучение будущего шамана проводилось именно на белой макушке. В обучение входили освоение психоэнергетических и ритуальных практик, песнопений и молитв, заклинаний алгысов. Если избранник отказывался от шаманской судьбы, то над ним совершал камлане опытный и сильный шаман, забирая выбравших его тесей и запирая бесхозных духов-помощников в горах или на дне океана. Но теси через некоторое время освобождались и снова осаждали избранника. И если в Аале стойбище не было преемника умершего шамана, то он выбирался путем специального обряда с примеркой шаманского костюма и взятием руки бубна. Тот неофит, кому наряд приходился в пору, и кто сумел подчинить его, поскольку за просто так он руки не давался, ощущал в себе шаманскую силу, после чего проходил обучение и начинал практику. И тут Харгыс вспомнил, каким способом он заполучил в свое распоряжение костюм, которым и проводил свои ритуалы. Во времена далекой юности, когда он только-только вставал на путь познания, случилось так, что он не успел изготовить себе перед посвящением свой собственный костюм, и воспользовался запасным, неожиданно ушедшего к предкам старого шамана Хараха. Об этом костюме не знала ни одна живая душа, кроме Харгыза, считающегося любимчиком Хараха. И лишь один раз старик привел ее к тайнику, где хранил одну древнюю реликвию – костюм прародителя хакасских шаманов, оказавшимся к тому же и великим пожирателем душ. Именно поэтому старый Харах, как и многие хранители костюма первого шамана до него, не спешили открывать правду собратьям по ремеслу и соплеменников. Но сами они эти тайны владели, только Харах, похоже, не успел поделиться их с Харгызом. Но так или иначе, но костюм первого шамана Чекхам Харгыз успешно объездил и никаких последствий до сегодня совершенно не ощущал. «Дай, дай, дай, дай!» Настойчивые просьбы привлеченных духов сливались в единую какофонию. Крутящиеся вокруг него теси было много, сотни тысяч, возможно, и десятки тысяч. И каждый требовательно верещал «Дай, дай, дай, дай, дай!» И тут Харгыз почувствовал, что его эфирное тело начало стремительно ослабевать и терять легкость. Он пригляделся по незримым обычным смертным нитям, связующим оставленное на земле в бессознательном состоянии тело, воспаривший дух шамана, перекачивалось огромное количество жизненной силы праны. Тело слабело, а вместе с ним слабел и дух. А вот мириады тесей с удовольствием и с урчанием голодных собак пожирали его прану, продолжая требовать еще и еще. «Дай, дай, дай, дай, дай! А ну, стоять!» С легкостью переработав засиявшим вдруг ярче самого солнца источником немыслимое количество волшебной силы, о которой Харгызу раньше мечтать не приходилось, он бросил эту прорву незаботненной заклинаниями энергии ближайших духов. «Эту жрите, а прану не тронь!» В дополнение к этому он быстро перевязал узлами связующие нити, оборвав утекающие к ненасытным духам свою жизненную энергию. Выплеск волшебной силы мощно окатил тесей, заставив их раздаться в стороны и драться между собой за каждую каплю, переработанную источником энергии. Но Харгыз не прекращал, ему казалось, что его резерв бесконечен, а сияющий источник может перерабатывать энергию вечность. «Достаточно!» Громыхнул чей-то мощный голос, и туча безымянных духов, собранная в чудовищную воронку, мгновенно распалась. «Брысь, мелюзга!» И накормленные силой тёси расселись в окружающем пространстве Срединного мира. Перед старым шаманом осталось стоять только трое духов. Один самый большой, в образе крылатого змея с большой шипастой головой и пастью полной длинных и кольчатых зубов. Как ни странно, второй – гусь с красными злобными глазками и костяным клювом, снабженным маленькими острыми зубчиками. Второй – бобер с широким плоским хвостом, отливающим металлом. «Приветствуем тебя в мире духов, о великий шаман!» Гулко произнес крылатый змей, и от его мощного голоса затрепетали деревья, и трава склонилась к земле. «Мы оценили твою силу и готовность служить!» Все трое оставшихся тесей склонили свои головы в знак почтения. «Назовитесь!» Наполненный волшебной силой Харгыз, которая прямо выплескалась в пространстве, заполненного источником резерва, почувствовал, что имеет право требовать от духов многого. «Я Кочунтёс», – величественно произнес змей, взмахивая перепончатыми крыльями. «Хакба-хранитель, если великий шаман соизволит сделать меня своим защитником, я Ихэктёс», – гоготнул гусь, стопорщив перья. «Тулукбек, хозяин костюма, ты уже владеешь мной по праву, поскольку сумел подчинить к себе одеяние великого и ужасного Чекхама». «Я Таиктёс», — фыркнул бобер, взмахивая своим плоским хвостом. Росшее рядом совсем тоненькое молоденькое деревцо завалилось, начисто срезанное хвостом бобра. Он оказался заточен не хуже иной сабли. «Тубен, хозяин бобра, мной ты владеешь по праву». Харгыз, в голове которого царил полнейший сумбур, наконец-то умудрился собрать в кучу разбегающиеся мысли. Он мечтал об этом с самого детства, и вот, наконец, его мечты сбылись. Правда, на самом склоне лет, но все-таки сбылись. Он поистине стал великим шаманом, в услужении которого целая армия духов. «Я принимаю твою службу, Кочунтёс», – торжественно провозгласил Харгыз. «Будь моим хакбой». «Рад служить повелителю духов!» Змей расстелился по земле, преданно глядя снизу вверх на Каргыза светящимися глазами с вертикальными темными зрачками. «Но нужно скрепить наш договор только твоей жизненной силы, господин, именно твоей и ничьей иной». «Отведай же мои праны, крылатый змей!» И Харгыз снял узел с одной из нитей, соединяющего дух с бренным телом. Змей накинулся на струящуюся прану, как обезвоженный в пустыне путник, наконец-то добравшийся до живительной влаги. Пока он ее пил, вернее алкал, перед старым шаманом начал наливаться в воздухе символ, связуя воедино шамана и хранителя тесь тамга-печать в виде аспидно-черного шестигранника с изображением крылатого змея внутри. И когда тамга полностью налилась непроглядным мраком, Хагба-хранитель, с сожалением, остановился. «Как вовремя!» – подумалось Харгызу. «Еще бы немного я не выдержал». «Теперь мы единое целое, а великий Чекхам», – произнес змей, а шаман почувствовал, как от духа пахнуло неведомой ему силой. «Пожиратель душ, за более чем тысячелетнее отсутствие, мы истомились без пищи и дела, повелитель. Можешь всецело повелевать нами и той армией мелочи, что недавно велась вокруг тебя, словно полчища мошкары. Что я должен делать для этого?» Спросил Харгыз, обходя кругом своих новых слуг. «Кормить!» В один голос воскликнули все трое. «И тогда любое твое желание станет для них и для нас законом». Шаман прислушался к себе и к своим новым возможностям. «У меня достаточно сил, чтобы прокормить вас и эту мелкую свору». «Прости, повелитель, но сила – это не все, что нам требуется», – не заметил с ответом змей. «Да я угадаю», – усмехнулся великий шаман, догадываясь, на что намекает Кочунтёс. «Жизненная энергия, прана. Ведь недаром же таких шаманов, как я, называют пожирателями душ». «Ты прав, о великий», – подтвердил догадку шамана крылатый змей. «Для твоей армии в пуртах тёстёр сойдет и прана обычных смертных, а вот для нас, твоих личных сайготов, подойдет только прана посвященных шаманов или любых других людей, открывших в себе дар».